Часть 8. Госпитализация и проверка здоровья. Сион попытался воспротивиться. «Но у меня много работы. Я знал, что ты найдешь множество оправданий, чтобы не сотрудничать со мной, поэтому я специально принес эти наручники. Просто отмечу, что ключи к этим наручникам находятся в больнице, так что, пожалуйста, оставайтесь в больнице. Подождите, я согласен с тем, что необходимо оставить его в больнице больше, чем на 10 лет, чтобы вылечить эту болезнь, которой Сион заразился... Ту самую болезнь, которая, по слухам, неизлечима. Но почему я должен идти с ним?» Калне сделал такое лицо, будто он не подумал об этом до этого момента, и сказал. «Удобство ради? Как это может быть удобно?» «А, какое это имеет значение? Я думаю, не будет вреда дать врачу осмотреть и тебя. И я подготовил много медсестричек». «Мне это не нужно». «Чтобы соответствовать статусу Сион-сана, даже матрас высочайшего качества». «А? Перины высочайшего качества». «А мой...» «И поскольку ты пациент, ты можешь забыть о работе, и ты можешь спать сколько захочется каждый день». «О мой бог, ты потрясающий! Я уже хочу быть госпитализирован прямо сейчас!» «Верно? Тогда ты согласен на госпитализацию с Сион-саном и научить его отдыхать и не думать только о работе?» «А, это моя специальность». «Тогда все решено». «Нет, это не решено. У меня все еще большая гора работы, которую необходимо сделать». Но Сион не закончил говорить. Его дернули за наручник на запястье. Это был Рейнер. «Хорошо. Не говори глупости, как Феррис!» Сказал он, и другой рукой потянулся к Сиону. Но... Сион медленно остановил эту руку, поэтому Рейнер протянулся рукой, на которой были наручники. «А, перестань сопротивляться!» «Как мне может нравиться делать то, что ты хочешь?» Сион принял превентивные меры. Итак, парочка начала соревнование силы рук. «О, сволочь!» Оба нахмурились. Сион придал больше силы рукам и сказал. «Я не пойду. Разве я не ясно дал это понять?» Но Рейнер схватил Сиона за руку. «Это ты так говоришь. Но если ты рухнешь без силы из-за перегруженности работой, то в этом нет смысла, верно?» Он толкнул его. Сион оттолкнул его назад. «Что за чушь ты несешь? Ты просто хочешь поспать на перине, верно?» Рейнер снова толкнул его. «Это потому, что ты боишься инъекций. Поэтому ты не хочешь идти в больницу, да? Ау, эй!» Их силы были равны. Нет, победитель был предопределен. У Сиона было легкое преимущество. Рука Сиона медленно начала доминировать над рукой Рейнера. Но в этот момент Сион вспомнил далекое прошлое, когда Сион все еще учился в Королевской специальной военной академии. Вскоре после знакомства с Рейнером Кефар, Файла, Тони, Тайл, эти его товарищи были еще живы. Все соревновались в силе рук в гостинице. Изначально его товарищи просто шутили, но в какой-то момент они начали играть по-настоящему. Кефар сердито ругала Рейнера, уже тогда немотивированного, желая, чтобы он соревновался должным образом. Итак, Сион соревновался с Рейнером. Это было развлекательное соревнование, обе стороны были неподвижны, это продолжалось несколько минут. Но в конечном счете Сион выиграл, на самом деле он не мог победить. В тесном отделе Роланда, в глубинах скрытых элит, Рейнер был особо выдающимся. У него даже было прозвище «Сильнейший маг Роланда». Если бы Рейнер был серьезен, Сион не смог бы у него выиграть. Но в этот раз Сион победил, как и сейчас. Сион вложил силу в свою руку, тело Рейнера медленно поддавалось назад под натиском Сиона. Но в этот момент Сион расслабился, так что Рейнер рассмеялся. «Эй, ты уже устал?» Сион в ответ пожал плечами. Какой смысл выигрывать у человека, который не вложил всю свою силу в соревнования? «А? Разве я не использовал всю свою силу?» «Вранье!» «Это не так, это правда. Мои мышцы не могут сравниться с твоими!» Рейнер посмотрел на свою руку, а затем перевел взгляд на руку Сиона. «Но, ты что, ослаб? Это было слабее, чем 2 года назад!» «А?» Сион тоже посмотрел на свою руку. Казалось, ничего не изменилось, но его мускулы действительно сохранились. Не сражаясь на передовой, каждый день заваленный документами, возможно, его тело стало слабым? Сион прищурился, затем вздохнул. «Хорошо, в будущем я найду время тренировать свое тело». «Такое возможно?» Кална удивленно сказал. «В самом деле, что если твоя рабочая нагрузка увеличится? Пожалуйста, усердно работай в направлении сокращения объема работы». Но Сион в ответ рассмеялся. «Но если меня госпитализируют, работа будет накапливаться». Но Калне снова прервал его. Мы со Слиной придумаем, как справиться с этим. На этот раз, пожалуйста, отдохни как следует. Я умоляю тебя». У Калана было такое выражение, которого у него никогда раньше не было. Он склонил голову и серьезно умолял. Казалось, несмотря ни на что, Сион не мог его отвергнуть. Поэтому он сказал: «Эх, я понимаю. Раз ты так говоришь, денёк я отдохну. Неделю. А? Я планировал, чтобы Сион-сан был госпитализирован на неделю, чтобы нормально отдохнуть», — сказал Калне. «А нет, это будет немного сложно. У меня нет времени отдыхать так долго». «Есть! Даже если объездишь весь мир, ты определенно не сможешь найти такого короля, как Сион-сан, который работает без отдыха, верно? Что если ты действительно упадешь без сил?» «Но неделя...» «Нет, этот вопрос закрыт. Я уже передал план для недельного отдыха Сион-сана главе администрации, начальнику военного дела, руководителю дворцовых дел и всем остальным. Это большой план, принятый 2 месяца назад, и на этом этапе его нельзя менять». 2 месяца назад? Серьезно? Спросил Сион, повернувшись к Ислине, и по какой-то причине на ее лице мелькнуло слегка извиняющееся выражение. «Извините. Потому что каждый вечер брат приходит ко мне во сне и говорит: ты должна дать Сион-сану отдохнуть. Поэтому я обсудила это с Калне-саном и... Ты это спланировала? Я извиняюсь». Ислина постоянно извинялась, но Калне с радостью произнес: «Нет, Ислине не нужно извиняться. Потому что тот, кто не прав, это Сион-сан, который не знает, что называется отдыхом, а лишь знает, как работать, не покладая рук. Даже Фиоли, которая сейчас на небесах, беспокоится о вас. Что вы вообще думаете?» Сион подумал о том, когда Фиоли был жив и желал, чтобы он отдыхал каждый день. Сион нахмурился. Калне показал победное выражение. «Эй, пожалуйста, сдавайся! Я хочу, чтобы ты как следует отдохнул в течение нескольких дней!» Калне повернулся и посмотрел на Райнера. «Тогда, Райнер-сан, Сион-сан, хорошо!» Райнер снова потянул за наручники. Затем другой рукой он попытался схватить Сиона, но Сион мгновенно остановил эту руку. Но Сион не мог предугадать того, что произошло далее. Когда Райнер коснулся руки Сиона, тот не знал, как он это сделал, но мышцы Сиона свело, его ноги поднялись в воздух, а вместе с ними и все его тело отправилось в воздух. Затем... Эх! Райнер неосознанно воскликнул. Тело Сиона теперь было на плече Райнера. «Ты просто обманул меня, верно?» — выкрикнул он в отчаянии. А Райнер лишь отвел взгляд от его тела. «Сейчас я не использую силу. Это техника. Нет никакой разницы в используемой силе». «Вздор! О боже, не важно, что это вздор!» Затем Райнер посмотрел на Калне. «Тогда, пока Сион не кричит о работе, отведи нас в больницу. А, он тяжелый. Ты можешь помочь мне понести его?» Калне, услышав это, радостно засмеялся. «Тогда Ислина отвечает за то, чтобы нести его за ноги, Райнер-сан понесет его за плечи, а я буду поддерживать его за талию». Троица начала делить работу, чтобы нести Сиона. «Да что вы делаете? Подождите, хорошо, я послушно пойду в больницу, поставьте меня на ноги!» Но у Калны все еще оставалось это счастливое выражение. «Нет, Сион-сан пациент, поэтому, пожалуйста, расслабься. Что ж, пойдемте». Итак, публика начала двигаться, они несли Сиона, будто несли кресло. О, немного неловко. Но никто не слушал слова Сиона. Райнер, Калны и Слина покинули кабинет.